Второе. «Я дико извиняюсь», — сказал водитель такси. «Я не знаю, где находится улица Педрос Негрос. Не подскажете, как доехать?» Он широко улыбнулся белозубой улыбкой и продолжил. «Я из Сан-Томе. Месяц как работаю в Лиссабоне, еще не выучил всех улиц. У себя работал инженером, но там нечего инженерить, поэтому работаю здесь таксистом. И не знаю, где и какая улица. Но город выучил хорошо, ни разу не заблудился. Хотя еще не до конца запомнил все названия улиц». «Вот это да», — сказал я. «Я бывал на этой улице лет 25 назад, если не больше. Не помню, как туда ехать, но в любом случае это в районе дворца». «Поехали пока что туда», — сказал таксист и сорвался на четвертой скорости. Только тогда я заметил, что с меня градом катит пот. Рубашка промокла насквозь и прилипала к спине и груди. Я снял пиджак, но и без него продолжал потеть. «Послушайте», — сказал я водителю, — «может быть, вы можете мне помочь? У меня насквозь промокла рубашка. Мне необходимо купить новую. Вам ничего не приходит в голову?» Таксист затормозил и посмотрел на меня. «Вам плохо?» — спросил он с обеспокоенным видом. «Нет», — ответил я, — «не знаю. Думаю, что нет. Это, наверное, жара. Жара и приступ ипохондрии. От нее часто потеешь. Мне нужно переодеться в сухую рубашку». Таксист прикурил сигарету и стал думать. «Сегодня воскресенье», — сказал он. «Все магазины закрыты». Я попробовал опустить свое боковое стекло, но ручка не работала, что лишь усилило мою ипохондрию. Я чувствовал, как по лбу катит пот и капли падают на колени. Таксист смотрел на меня с сожалением. «Послушайте», — сказал он вдруг, — «мне пришла в голову блестящая мысль. Я отдам вам свою рубашку. Не хотите?» «Ни за что на свете», — сказал я. «Вы не можете управлять машиной с голой грудью?» «У меня под ней майка, так что могу». «Но ведь должно быть во всем Лиссабоне хоть какое-то место, где можно купить рубашку. Ну, какой-нибудь торговый центр, какой-нибудь рынок. Да или нет, по-вашему?» «Карковелуш!» — просияв, воскликнул таксист. «Там по воскресеньям проводят ярмарки. Я там живу. Жена ходит за покупками на ярмарку в Карковелуш каждое воскресенье. Или, может, четверг». «Не знаю», — сказал я. «Мне не кажется ваша мысль удачной. Карковелуш — это пляж. Сегодня воскресенье, там должно быть полно людей. Это ужасно, вам ничего другого не приходит в голову?» Мужчина шлепнул себе ладонью по лбу и воскликнул: «Цыгане! Я совсем забыл про них!» Он снова улыбнулся своей белозубой улыбкой и говорит: «Амиго, не волнуйтесь, будет у вас рубашка. Я вспомнил, что по воскресеньям возле кладбища Прозереш цыгане устраивают рынок. Торгуют всем, что не есть. Обувью, одеждой, рубашками, распашонками. Помчали к цыганам. Единственный вопрос, как к ним доехать. Я мысленно представляю, где находится кладбище Прозереш, но дорогу туда не знаю. Вы не поможете, амиго?» «Поглядим», — сказал я. «Я тоже в какой-то одуре. Давайте обдумаем ситуацию. Мы где сейчас находимся?» «Мы находимся сейчас в Кайш-ду-Судре», — сказал таксист. «На проспекте. Почти напротив железнодорожного вокзала». «Я, кажется, знаю, как туда доехать», — сказал я. «Но сперва свернем на улицу Аликрим. Я должен зайти в кафе Бразилейра купить бутылку шампанского». Таксист объехал площадь и стал взбираться по улице Аликрим. Включил радио и посмотрел на меня искоса. «Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» — спросил он. Я его успокоил и откинулся на спинку сиденья. Сейчас я просто утопал в поту. Расстегнул верхние пуговицы и закатал рукава рубашки. «Буду ждать вас здесь, не выключая двигателя», — сказал таксист, останавливаясь на углу площади Камоэнса. «Только побыстрее, иначе, если меня заметит патруль, меня отсюда прогонят». Я вышел из такси. Шиаду был безлюден. Какая-то женщина в черном с полиэтиленовым мешком сидела под памятником Антонио Рибейру Шиаду. Я вошел в кафе Бразилейра, и буфетчик за стойкой посмотрел на меня с насмешливым видом. «Вы случайно не свалились в Тежу?» — спросил он меня. «Хуже того, я сам источник воды. У вас есть французское шампанское?» «Лоран Перье и вдова Клико», — ответил он. «По одной и той же цене, холодные, как из морозильника». «Вы какое посоветуете?» — спросил я. «Судите сами», — сказал он с видом знатока. «Вдову Клико рекламируют на каждом шагу. Почитать в журналах, так это самое лучшее шампанское в мире. Но на мой вкус оно слегка кисловато, это первое. А второе, мне никогда не нравились вдовы. Поэтому, будь я на вашем месте, я бы взял Лорана Перье. Не считая того, что, как я уже говорил, они одинаково стоят. «Хорошо», — сказал я, — «возьму Лорана Перье». Буфетчик открыл холодильник, завернул бутылку в оберточную бумагу и засунул в пластиковый мешок с надписью красными буквами «Бразилейра Душеаду», старейшее кафе Лиссабона. Я расплатился, вышел под солнце и, истекая потом непристойным образом, залез в такси. «Отлично», — сказал таксист. «Теперь показывайте дорогу». «Это просто», — сказал я. «Выезжайте на площадь Камоэнса и после ювелирного магазина Сильва спускайтесь по Кальсада ду Комбро до Кальсада да Эстрелла и по ней до площади Эстрелла, оттуда по Домингуш Сикейра до площади Орике. Там налево надо будет поискать выезд на Сараеву де Карвальо, которая выводит нас прямиком к кладбищу Прозерыш». «Амиго», — сказал таксист, срываясь на четвертый, — «вас не затруднит называть улицы по мере приближения к ним? Извините меня ради бога». «Прошу вас, дайте мне несколько минут посидеть с закрытыми глазами». Я выдохся. Никакого труда не представляет удержать их в памяти. Кальсада ду Комбро, Кальсада да Эстрелла, площадь Эстрелла, Домингуш Сикейра, площадь Орике. Когда доедем до площади Орике, я там подскажу. Наконец я сумел открыть окошко, но залетал только раскаленный воздух. Я закрыл глаза и переключился на другое. Вспомнил детство. Как я летом ездил на велосипеде за прохладной водой к источнику с бутылью, оплетенной соломой. От резкого торможения я приоткрыл глаза, водитель вышел из такси и осматривался с озадаченным видом. «Видели?» — сказал он. «Я все-таки ошибся. Это площадь Орике. Я повернул налево, как вы и говорили, но не думая, что это была Сараева де Карвальо. Я выехал на улицу с односторонним движением. Взгляните, все машины припаркованы с одной стороны в противоположном нам направлении. Я попал на улицу с односторонним движением». «Ничего страшного», — заметил я. «Главное, что вы свернули налево. Сейчас мы прокатимся по этому одностороннему движению и выйдем на площадь Прозерыш». Таксист схватился за сердце и решительно говорит: «Нет, вы меня извините, но я не могу, серьезно не могу. Я еще не до конца оформил водительскую лицензию, и если меня подловит патруль, мне не сдобровать. Влепят сумасшедший штраф, и что я буду делать? Вернусь в Сан-Томе? Только это и остается. Нет, вы меня правда извините, но я, честное слово, не могу». «Рассудите сами», — сказал я. «Город пустынный, вокруг ни души. Если вдруг выскочит полицейская машина, не волнуйтесь, я с ними разберусь, возьму на себя ответственность, оплачу все штрафы, я гарантирую. Неужели вы не видите, как я потею? Мне срочно нужна рубашка. Может быть, даже две. Пожалуйста, вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на этой неизвестной улице у площади Орике». Я его не запугивал, даже мысли такой не было. Я просто говорил серьезно, но он воспринял мои слова как угрозу. Поторопился вернуться в такси и поехал беспрекословно. «Как вам угодно», — сказал он покорно. «Я не хочу, чтобы вам стало дурно в моем такси. У меня еще лицензия не готова. Понимаете вы или нет, для меня это будет полная катастрофа». Мы проехали в запрещенном направлении всю улицу, которая, возможно, и была Сараева де Карвальо, точно не скажу, и выехали на площадь Прозерыш. Цыгане расположились у входа на кладбище. Устроили небольшой рынок с деревянными лотками и скатертями, раскинутыми на земле. Я вылез из такси и попросил водителя подождать. Площадь была безлюдна, цыгане спали прямо на земле. Я подошел к лотку старой цыганки в черном с желтой косынкой на голове. На ее лотке лежали штабеля безупречных футболок «Лакост», только без крокодильчиков на положенном месте. «Цыганка?» — обратился я к ней. «Я пришел за покупками». «Что с тобой, сынок?» — спросила меня старая цыганка, взглянув на мою рубашку. «У тебя малярия или что?» «Не знаю, цыганка», — ответил я. «Но я потею, как конь. Мне нужна свежая рубашка, или, может быть, даже две». «Я потом скажу, что у тебя, сынок», — сказала старая цыганка. «Ты сперва выбирай себе рубашку. Ты не можешь оставаться в той, что на тебе. Если пот высохнет на спине, считай, что болезнь неминуема. «Что ты мне посоветуешь?» — спросил я. «Рубашку или футболку?» Старуха-цыганка на минуту задумалась, потом говорит. «Послушайся моего совета. Бери майку Лакост. Они хорошо проветриваются. Поддельный Лакост стоит 500 эскуда. Настоящий — 520». «Ничего себе!» — сказал я. «Лакоста за 520. По-моему, это даром. А какая разница между настоящим и поддельным?» «Покупать настоящий Лакост — большая глупость», — сказала старая цыганка. «Бери поддельный за 500, а за 20 возьми крокодильчика, он самоклеящийся. Приклеишь куда положено, и у тебя настоящий Лакост». Она показала мне мешочек с крокодильчиками. «За 20 эскуда я отдам тебе четверых. Одного наклеишь, трое будут в запасе, а то эти самоклейки то и дело отклеиваются». «По-моему, — сказал я, — разумный подход. Я возьму 2 настоящих Лакост. Какого цвета ты мне посоветуешь?» «Мне нравятся цыганские цвета, красный и черный. Но при таком солнце черный не самый лучший, ты парень хрупкий. А красный слишком бросается в глаза, ты уже не в том возрасте, чтобы носить красный». «Но я не такой уж и старый, — возразил я. Могу носить светлые цвета». «Возьми голубой, — сказала старая цыганка. Идеальный цвет для тебя. А сейчас, сынок, я расскажу, что у тебя и почему ты так потеешь. За дополнительных 200 эскудо я расскажу тебе все. И что ты делаешь, и что тебя ждет в это знойное воскресенье. Хочешь узнать свою судьбу?» Старая цыганка завладела моей рукой и стала внимательно изучать ладонь. «Сложновато», — сказала она, — «присядем-ка на скамейку». Я сел, но она не отпустила мою руку. «Сынок», — сказала старуха, — «послушай, так дальше продолжаться не может. Ты не можешь жить одновременно во сне и наяву. Это чревато галлюцинациями. Ты как сомнамбула, бродишь с вытянутыми вперед руками. И все, к чему ты прикасаешься, становится частью твоего сна. Даже я, толстая старуха, 80 килограммов живого веса, таю в воздухе, прикасаясь к твоей руке. Будто и я являюсь частью твоих сновидений». «И что же мне делать?» — спросил я. «Скажи на милость, старая цыганка». «Пока ничего», — ответила она. «Этот день тебя ждет, и избежать ты его не можешь. Это будет день испытаний и очищения. Возможно, после него ты найдешь согласие с самим собой. Во всяком случае, сынок, я тебе этого желаю». Старая цыганка раскурила сигару и втянула дым. «Дай-ка мне правую руку», — сказала она. «Расскажу тебе все подробно». Она внимательно рассмотрела и под конец погладила мою ладонь своими шершавыми пальцами. «Я вижу, ты должен явиться с визитом к одному человеку. Но дом, который ты ищешь, существует только в твоей голове. Может, в твоих грезах? Можешь отпустить ожидающее тебя такси. Человек, которого ты ищешь, находится поблизости, за теми воротами». Она показала в сторону кладбища и говорит: «Ступай, сынок, на встречу, которая должна состояться». Я поблагодарил ее и направился к таксисту. «Я приехал, я здесь выхожу», — сказал я, вынимая бумажник, расплатился. «Большое спасибо, вы были очень любезны». «Футболки вполне симпатичные», — сказал таксист, разглядывая сложенные футболки Лакост, которые я держал под мышкой. «Отличная покупка, амиго». Я взял пиджак и бутылку шампанского. Таксист энергично пожал мне руку и протянул свою визитную карточку. «Это мой телефон», — сказал он. «Если понадобится такси, звоните, оставьте сообщение моей жене. Принимаются также заказы на следующий день». Машина тронулась с места, но через несколько метров остановилась. Таксист дал задний ход. «Сейчас вам получше?» — спросил он через окошко. «Да», — сказал я. «Сейчас получше, благодарю». Таксист улыбнулся, и машина скрылась за углом. Я приблизился к воротам и вошел. На кладбище было пусто, только кот прогуливался между могилами. Справа от меня, сразу за воротами, виднелась сторожка с открытой дверью. Я сказал: «Разрешите войти?» закрыл глаза, чтобы освоиться в темноте, ибо внутри царил глубокий сумрак. Различил уложенные штабелями гробы, вазу с засохшими цветами, стол, на котором лежала надгробная плита. «Входите!» — послышался голос, и в глубине помещения, рядом с монументальным шкафом, я увидел человека крошечного роста. На нем были очки, фартук пепельного цвета и черная фуражка с козырьком, как у железнодорожных контролеров. «Слушаю, что вам угодно?» — спросил он меня. «Кладбище закрыто, скоро откроется. Сейчас обеденный перерыв. Я осмотритель кладбища». Только тогда я заметил, что он ел из алюминиевого котелка, и ложка в его руке застыла в воздухе. «Не желаете присоединиться?» — спросил смотритель кладбища, продолжая глотать пищу. «Благодарю вас, приятного аппетита», — сказал я. «С вашего разрешения я подожду внутри, пока вы закончите, или могу снаружи». «Фейжуада», — сказал смотритель кладбища, как если бы меня не слышал. «Фейжуада каждый день. Моя жена, кроме фейжуада, ничего не готовит». И продолжил. «Даже не думайте, сидите здесь, в тени, а не на солнце. Там такое пекло, что можно откинуть копыта. Присаживайтесь, найдите себе место и садитесь». «Вы очень добры», — сказал я. «Я могу воспользоваться случаем и переодеть рубашку». Она насквозь пропиталась потом. Я купил себе у цыган две футболки. Я поставил бутылку шампанского на гроб, снял рубашку и надел настоящую майку Лакост. Сразу почувствовал себя легче, перестал потеть. В этом помещении было прохладно. «Я пришел сюда еще мальчиком», — сказал смотритель кладбища. 50 лет назад. И провел всю жизнь, охраняя покойников». «Да», — ответил я. Наступило молчание. Он спокойно ел свою фейжуаду, время от времени снимал очки и потом снова надевал их. «Ничего не вижу. В очках и без них ничего не вижу», — сказал он. «Все как в тумане. Доктор говорит, что это катаплазма». «Катаракта», — сказал я. «Это называется катаракта». «Катаракта или катаплазма — все равно надувательство», — сказал смотритель кладбища. Он снял фуражку и почесал макушку. «Откуда у людей желание приходить на кладбище в этом часу, на этом солнцепеке?» — сказал смотритель кладбища. «Никому и в голову не придет такая мысль». «Тут лежит мой друг», — сказал я. «Мне нагадала цыганка, старая цыганка, торгующая майками у ворот. Она мне сказала, что искать его нужно здесь. Это мой старый друг. Мы с ним столько времени провели вместе, как братья. Мне хотелось его навестить и кое о чем спросить». «И вы полагаете, что он вам ответит?» — спросил смотритель кладбища. «Покойники — народ молчаливый. Я-то их знаю, позвольте заметить». «Хочу попробовать», — сказал я. «Хочу выяснить вопрос, оставшийся непроясненным. Он умер и ничего не объяснил». «Женщины?» — спросил смотритель кладбища. Я не ответил, и он продолжил. «В таких вопросах всегда замешана женщина». «Не знаю», — сказал я. «Может, он просто вредничал? Хотелось бы выяснить, была ли это вредность, если вопрос заключается в ней». «Как его звали?» — спросил смотритель кладбища. «Тадеуш», — ответил я. «Тадеуш Вацлав». «Ничего себе! Что это за имя?» — спросил смотритель кладбища. «Он был сыном польских родителей», — ответил я, — «но сам поляком не был. Он был португальцем. Он даже выбрал себе португальский псевдоним». «А чем он занимался при жизни?» — спросил смотритель кладбища. «Ну, как сказать», — ответил я. «Работал, но в основном писал. Написал замечательные страницы на португальском. Замечательное — не совсем точное слово. Горькие страницы. Он был человеком огромных чувств, и в том числе чувства горечи». Смотритель кладбища отодвинул свой котелок, поднялся и подошел к монументальному шкафу. Вынул из него толстую книгу, похожую на журнал преподавателя лицея. «Как его фамилия?» — спросил он. «Словацкий», — ответил я. «Тадеуш Вацлав Словацкий». «Но похоронен он под настоящим именем или под псевдонимом?» — справедливо спросил смотритель кладбища. «Не знаю», — ответил я в замешательстве. «Но думаю, что под настоящим, По-моему, так логичнее. «Сильва, Сильва, Сильва, Сильва, Сильва, Словацкий», — сказал, наконец, смотритель кладбища. «Имеется такой Словацкий Тадеуш Вацлав. Первый сектор справа, могила номер 4664». Смотритель кладбища снял очки и улыбнулся. «Этот номер можно прочитать одинаково слева направо и наоборот. Ваш друг, вероятно, был шутник». «Еще какой», — сказал я. «Он прожил жизнь, шутя напропалую, в том числе над собой». «Надо взять этот номер на заметку», — сказал хранитель кладбища. «Мне нравятся такие номера. Я играю на них в лото, и порой такие неожиданные встречи, как наша, приносят большую удачу». Я поблагодарил его и попрощался. Взял бутылку шампанского и вышел на солнцепёк. Обнаружил первый сектор справа и стал обходить его неуверенным шагом. Меня охватила щемящая тоска, сердце билось в запястьях. Могила была скромная. Могильная плита лежала на земле. На ней было выбито его польское имя, а над ним фотография, которую я сразу узнал. Он был снят в полный рост, в рубашке с закатанными рукавами, стоял, прислонившись спиной к лодке, а на заднем плане виднелось море. Этот снимок я сделал в 1965 году. Мы с ним были тогда в Капарике. Оба были счастливы. Он неделю как вышел из тюрьмы под давлением международного общественного мнения. Французская газета писала, режим Салазара был вынужден освободить писателей. И вот он на свободе. Прислонился к лодке, в руках французская газета. Я наклонился, думая, разберу или нет название газеты, но оно потускнело. «Другие времена», — подумал я, — «время все поглотило». И говорю шепотом, «Эй, Тадеуш, это я, пришел повидаться с тобой». А потом говорю громко, «Эй, Тадеуш, это я, пришел повидаться с тобой».